Послания. Послания Павла являются самыми древними сочинениями в Новом Завете. Принято считать, что самым ранним документом в Новом Завете является первое послание к фессалоникийцам. Его относят примерно к 50-му году новой эры, то есть к первому поколению после смерти Иисуса. Таким образом, мы имеем дело с первой попыткой передать христианскую благую весть в письменном виде. В качестве модели для своего сочинения Павел выбрал эллинистическое послание. Таким образом, он решил превратить в орудие проповедничества принятую культурную форму. Кроме того, этот факт позволяет предположить, что Павел не собирался создавать каноническую литературу, соперничающую с еврейским писанием. Если бы он собирался это сделать, то не стал бы избирать форму послания в качестве средства выражения для своего учения. Все послания адресованы христианским церквям или отдельным верующим христианам. Они были предназначены для чтения вслух всей общине местной христианской церкви. Между 50-м и 56-м годом Павел написал еще несколько посланий, которые служили средством христианской проповеди и образцом для подражания. Ученики Павла писали похожие послания и приписывали их Павлу. Прочие послания приписывались другим апостолам – Якову, Петру, Иоанну и Иуде. Эти послания не были адресованы какой-нибудь одной определенной церкви. Самым поздним посланием считается второе послание Петра, которое датируется примерно 135 годом. Таким образом, 21 послание, включенное в Новый Завет, было написано в течение 85 лет.